Могли бы шрифт взять и покрупнее. Какая я, наверное, тщеславная. Фу. Завтра встречаюсь с Павлом, это наш последний день. 2 августа 2019 года, пятница. Плохие новости, я сразу почувствовал, что с Павлом что-то случилось. Мы встретились, как обычно, под навесом Осмоловского, потом пошли в «Ампир». Все возвращается на круги своя. Прислуга во фраках, в крахмальном белье, чисто выбритые и пахнущие одеколоном. Красивые наряды у дам, красивая музыка. Правда, музыканты, евреи, перекрасились перекисью в блондинов. А вот пела какая-то заезжая штучка чудовищно. Роза черная, одно имя чего стоит. А ей бросали цветы и ничего не понимают. Им лишь бы рожица посмазливее. Павел все молчал, потом сказал: «Уйдем отсюда. Терпеть не могу всю эту публику». А мне так хотелось еще там посидеть, и опять ничего не сказала. Послушно поднялась и пошла. Проходили по Садовой мимо карты. Я ему сказала: «Скоро, даст Бог, все кончится». А он набросился на меня. «Ничего не кончится». Стал ругаться на Асвак, что все скрывают. А если кто-то начнет говорить, то что есть, сразу зачислят в агентов красных. При этом в контрразведке грабители, воры и подлецы. Честный человек туда не пойдет. Борются за месть и власть. Везде грабеж и взяточничество. А все молчат, дрожат за свою шкуру. Я поняла, что с ним что-то произошло. Стала расспрашивать. Сначала отмалчивался. Потом сказал, что у него неприятности в Осваге. Он узнал об одном случае и хотел, чтобы об этом напечатали в газетах, а его вызвали и пригрозили, чтобы молчал. В вагонах из Новороссийска вместо снарядов, одежды и продовольствия для фронта везли товары, принадлежавшие спекулянтам. При этом фронт не получает из тыла ничего, кроме лубочных осваженных картинок с изображением Кремля и каких-то витязей. Не хватает снарядов. Комендант со своими сотрудниками везли мануфактуру, парфюмерию, шелковые чулки и перчатки, прицепив к такому поезду один вагон с военным грузом и просто поставив каждый вагон по ящику со шрапнелью.